Заложники. 1. Нет, про это не стал он рассказывать Абову. С какой стати? И так разболтался, потому что захотелось выплеснуть наконец все одному из них. Но теперь нервный запал угас. А тот эпизод в его отношениях с ведомством был последний. После кончины верного продолжателя, когда взрослое население Восточной Федерации все более развлекалось забастовками, парламентскими дебатами и перетряхиванием государственных систем, другая половина жителей страны, юная, тоже жила, как умела. Под укоризненные вздохи теоретиков просвещения пышно расцветали на грядках, дарованной властями демократии, разные ребячьи общества, редакции самодеятельных газет, клубы карате, рок-ансамбли, кружки юных экстрасенсов, всякие студии, спортсекции, туристические братства и лиги любителей фантастики. Расцвел вторым цветом и репейник. Его возродил Алька Замятин, теперь уже не загорелый зеленоглазый пацан 12 лет, а бородатый парень, студент художественного училища. Однажды нагрянул он к Валентину с компанией мальчишек и стал уговаривать помочь в съемках фильма «Новые приключения Робинзона». И Валентин не удержался, решил тряхнуть стариной. Примерно в это же время, далеко от репейника, в столичном пригороде, начал развлекать местных жителей самодеятельный театр «Грустные гномы». В нем участвовали и взрослые, и много школьников. Режиссер гномов любил ездить по разным городам, знакомиться с неформальными обществами творческого направления, с целью обмена опытом. И вот однажды деятель этот, со странной фамилией Тургемельян, появился в репейнике, а там познакомился и с Валентином. Не скрывал, что знакомство со столь известным мастером ему весьма лестно. Рослый, толстый, очень добродушного вида Тургемельян вызывал, тем не менее, у Валентина тихое отвращение. В добродушии режиссера был излишний профессионализм, в поведении чрезмерная вкрадчивость. И ребята не любили Емельку. Тот, наконец, понял, что тесной дружбы не будет, и укатил домой. Туда и дорога, казалось бы. Однако дело на том не кончилось. Артур Косиков к тому времени давно уже пропал с горизонта. Его преемники в друзья к Валентину не лезли, беспокоили раз в полгода и просили теперь сведения общего, очеркового характера. Такие, которые, кстати, можно было получить вполне открыто, не играя в явки и агентов. И вдруг один из ведомственных деятелей, Максим Васильевич Разин, человек молодой, тихий и крайне воспитанный, нервно попросил по телефону о встрече для решения очень важного вопроса. Был август, встретились на скамейке в пустом сквере у закрытого оперного театра. Разин сказал, что из столицы приезжает некая дама, известная своей экстремистской деятельностью. Она замешана в организациях скандальных митингов, распространении нелегальных изданий и связи с нехорошими иностранцами. Скорее всего, она тайный эмиссар зарубежного так называемого «Союза борцов за всеобщее равенство» и едет к нам в город для вербовки новых членов этой зловредной организации и распространения подпольной литературы. Черт знает что. Конечно, демократия объявлена и разрешено разнообразие мнений, но есть же предел. Валентин сказал в сердцах. «Занимайтесь хреновиной». Он теперь не церемонился с ребятами из этой конторы. На той неделе девятиклассники в гимназии нашлепали на принтере газетку под названием «Антифедерация». Так вы целое подразделение подняли, шум по всем школам. А сейчас вот и настоящего иностранного агента нашли. Какая-нибудь шизофреничка вроде вашей Розалии Барзаконь. «Да нет, уверяю вас, это серьезно. Она здесь не первый раз. Мы давно ее держим на прицеле, а теперь пора...» «Ну, а я-то при чем?» «Дело в том, что у дамы легенда. Она едет как бы специально к вам». «Чего?» «Дело в том, что она с сыном, с мальчиком 12 лет. Он занимается в театре «Грустные гномы». Вы ведь слышали о таком? Ну вот, руководитель театра посылает вам с этим мальчиком письмо. С просьбой». Валентин ощетинно молчал. «Мальчик способный, рисующий, захочет показать свои работы, побывать в детской студии, с которой вы в дружбе, вместе с мамой». «Что же, она свои листовки ребятишкам понесет?» — резко спросил Валентин. «Нет-нет, что касается листовок, это наше дело. К вам одна просьба. Они остановятся в нашем городе в гостинице. И надо сделать так, чтобы 16 августа мальчик и мама были у вас, не появлялись в номере с утра до обеда». «Шмон хотите устроить?» — в упор спросил Валентин. Интеллигентный Максим Васильевич тихо кивнул. «Прокуратура санкцию не дает, надо работать самим, потихоньку». Проще всего было вежливо послать ротмистра Разина. Мол, там, где ситуация связана с детьми, я в такие дела не впутываюсь. Но ощущение плохо склеенного вранья, неуклюжего спектакля тяжко насторожило Валентина. И еще сумрачный азарт — разгадать эту дурацкую, навязанную ему игру. Гости появились через 2 дня. Нервная, с печальными глазами дамочка, назвавшая себя Луизой, и пухленький, скромный вундеркинд Андрюша с папкой своих работ и письмом «Тур Емельяна». Андрюшины рисунки и эскизы декораций оказались очень славны. Валентин искренне хвалил их, а Луиза дышала застенчиво и восторженно, трогала хохолок на макушке сына и ревниво взглядывала на Валентина. «Правда, талант?» Потом призналась. «Я за него всегда так дрожу, никуда от себя не отпускаю. Сестра звала его сюда в гости одного, а мне представить страшно, как он без меня. Вот и приехали. Андрюшенька очень любит ваши иллюстрации и так хочет побывать в репейнике, мечтает стать мультипликатором». Андрюшенька, смущенный похвалами и маминым красноречием, сидел на краешке кресла и теребил стрелки на отутюженных белых брючках. «Завтра, 16-го, мы с утра едем за город», — сказал Валентин. «Весь репейник. Будем снимать игровые вставки для мультфильма «Новые приключения Робинзона». Отправляйтесь с нами. На съемки посмотрите, с ребятами познакомитесь».